Далия смотрела, как к ним приближается грозная машина, как под ее огромной тяжестью рассыпаются валуны и как поднимаются ее руки орудия, готовые открыть огонь. Стволы автоматической пушки зажужжали, поворачиваясь и загружая очередную порцию снарядов для смертельного залпа, а плазменное орудие на плече машины с шипением выбросило струйки газа. В пронзительном желтом свете сенсорных выступов Далия видела устремленную на нее ярость, а после торопливого мысленного маневра она поняла, что больше не сумеет обмануть машину. «Как же она нас нашла?» — крикнул Зуши. «Наверное, засекла в тоннеле наши биометрические данные», — прокричала в ответ Далия. «Со временем машина обнаружила свою ошибку и последовала за нами». «Какая разница, как она нас нашла?» — закричал Ромю-31. Он выдернул свой посох оружия и потянул Далию назад. «Бежим! Возвращаемся в пещеру! Там она нас не достанет!» Далия кивнула, схватила Зуша за руку, и они устремились к входу в ущелье. «Сделай так, как ты сделала раньше!» — крикнул на бегу Зуши. «Заставь ее подумать, что нас здесь нет!» «Не могу!» — задыхаясь от бега, ответила Далия. «Она разгадала мой маневр и изменила архитектуру мозга, чтобы не допустить следующих ошибок». Оглянувшись через плечо, Далия заметила, как взметнулись вверх металлические щупальца. «Ложись!» — закричал Ромю-31, пригибая голову Далии. Они припали к земле и кувырком скатились в неглубокую канаву, пробитую древним ручьем. В тот же миг ревущая пелена лазерного огня оставила в земле светящуюся раскаленную борозду. Зуша вскрикнул, когда осколок камня рассек ему щеку. Далия горько расплакалась, ожидая следующего залпа, который их неминуемо прикончит. По каньону прокатилось эхо оглушительной артиллерийской очереди, и она в ужасе съежилась, но стрельба прекратилась, и Далия удивленно открыла глаза, поняв, что огонь был направлен не на них. «Не могу поверить!» — воскликнул Ромю-31. В его зеленых глазах под бронзовой маской Далия без труда прочла удивление. Она осторожно приподнялась на локте и рискнула выглянуть из-за дымящегося края их ненадежного убежища. Машина Каба стояла на том же месте, но ее корпус окутывали огни энергетических разрядов, и пустотные щиты мерцали и звенели, напрягая генераторы, чтобы сохранить целостность. Навстречу ужасному врагу двигались две величественные боевые машины в темно-синей броне и с эмблемами в виде шестерни и молнии на оплечьях. «Рыцари Тараниса!» — воскликнул Ромю-31.